настоящий дюндик. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Я Олег Тихомиров, и мы начинаем программу «Настоящий дюндик» с Кириллом Дюндиком, который сидит напротив меня. Приветствую, Кирилл. Добрый день. Ну, друзья мои, много воды утекло с последней программы, много разных событий произошло в стране, в мире и в этом городе. И вот об этом мы, наверное, сейчас и поговорим. И мы об этом и поговорим. Но если бестселлером в прошлый раз было это давление продуктов, то есть, когда мы в прошлый раз встречались, то самой яркой новостью было это решение об уничтожении продуктов. Все это время продолжалась дискуссия продукты, и все более патриотичные нотки звучали, что эти продукты надо сжечь. Кто-то, значит, в белизне эти иностранные сыры уничтожает, эти отбеливают, значит, этим средством для чистки канализации. О методах, короче, да. Да, о методах. Кто-то катком раскатывает этот сыр, значит, там это изымает все. Ну, и эта тема начала сходить уже на нет, и новый бестселлер, конечно, на этой неделе, буквально вчера-позавчера, это освобождение женщины с фамилией Васильева. Ее знают, наверное, все в России теперь. У нее 115, если у Путина 86, то у нее 115 популярности. Это великий человек, великий. Она, причем, это показательно для нашей страны, как люди становятся известными. Они у нас известными становятся благодаря преследованиям и уголовным делам. Ну, так в России всегда было, в общем-то, да. То есть, если не посидел, то, значит, на царство можешь не попасть. Поэтому ее освободили по УДО. Это хороший знак. Значит, хороший знак в каком плане? Что правоохранительная и система исполнения наказаний либерализуется к своим. По другим приговорам я бы этого не сказал, да. Да, то есть поэтому она молниеносно, то есть сначала ей зачли домашний арест в 13-комнатной квартире, 2,5 года она должна была 5 там с копейками отсидеть, но есть разница, то есть отсидеть в зоне, я думаю, что в 13-комнатной квартире, конечно, страшнее было под домашним арестом, чем в зоне раз в 6, поэтому я бы ей срок зачел просто 1:6, а ей зачли всего 2,5 года. Нет, надо было в 13-комнатную квартиру напустить еще квартирантов. А то есть да, подсадить. Да, туалет забить, поставить парашечку так вот в углу, и вот тогда было бы похоже. Ну, сейчас следом пошли социологические опросы, население в целом негативно почему-то отнеслось к ее освобождению, хотя столько преступников еще не посидели, что собственно, переживать из-за того, что освободили Васильеву, конечно, я бы не стал. Но все равно считаю, что это хорошо. Любое проявление гуманизма в наше нелегкое время, в самом даже извращенном виде, это все равно знак хороший. Знаешь, я с тобой согласен, потому что все-таки, да, ну вот женщине в этом смысле повезло. Я сейчас отдельная вот женщина, отдельное ее преступление, я хочу сказать. Вот просто женщине повезло, у нее хорошие друзья, они за нее заступились, ее, в общем, недолго или вообще держали непонятно и освободили. Ну и ладно, и хорошо, и слава богу, пусть женщина живет себе, наслаждается жизнью. А мне кажется, основной этот дискурс вот заключается в том, что столько украсть, столько. И вот эта досада. Это досада у людей, которые, понимаешь, жуют там, сам знаешь что. Вот, и думают, ну елки-палки, а я вот не украсть, не покараулить. А тот человек и украл. Да. И как говорится, с гуся вода. Известность получил. Да. Да, и при своих остался. Это зависть. Да, зависть, конечно, поэтому. Ну, в целом, я почему-то, у меня не осталось никакой на памяти, там, что она украла, потому что широко там обсуждали, что у нее изъяли там какие-то ценности. В целом, ну, бог с ней пусть живет, то есть главное, чтобы она не начала творить, потому что то есть, она начала творить там эти вот песенки, картинки, потому что если она преуспеет примерно как Церетели в свое время, да, то мы можем столкнуться с новой культурой совершенно. Да я не думаю, что она новая. На самом деле, ей прямая дорога сейчас в шоу-бизнес. Вот прямая просто дорога. То есть, во-первых, популярность зашкаливает. Вот представь себе, она бы начала сейчас ездить по городам и весям. Ну, петь песни. А что, какие проблемы? Там несколько человек... Рассказывать о несчастной любви. Да, денег много. Деньги, как бы, как мы понимаем, там где-то, в общем, зависли их. Никто особенно там не возвращал, по крайней мере, полную сумму. Вот. И она сейчас нанимает парочку там баснописцев. В общем, они поют, вернее, пишут ей песни, разучивают там и ездят. Ну, надо отдать должное сопровождению. Я бы, как специалист в политическом консалтинге, высоко очень оценил линию защиты, потому что линия защиты была выстроена не только юридически, но и публично очень грамотно вывешена, потому что все вот эти ее проявления, я считаю, что они очень тонко настраиваются и управляются. То есть это, безусловно, не ее гений, это гений людей, которых, так скажем, команды, которая работала по ее освобождению. И я на полном серьезе говорю, что это нужно отметить и многим взять на вооружение в, ну, вот в случае посадки. То есть, да, нужно, в общем, осваивать. Не жадничайте, отложите некую толику, малую толику на ваших юристов. На юристов, на консультантов. Потому что вот создание этого образа и сейчас такое... Все вот эти вот песенки и все остальное, то есть непонятно, то ли умалишенное, то ли неразборчиво просто в связях, и действительно это никак она не воспринимается на самом деле как серьезный преступник, тем более она вот всего 30 дней в колонии провела и там прошла курс какое-то перевоспитание, которое очень высоко оценили, да, то есть там сказали, что она действительно встала на путь исправления. 30 дней. Вот, поэтому, значит... Но чем больше украдешь, тем быстрее встанешь, наверное. Ну ладно, отпустим ее уже на свободу, пусть она, то есть она вот, конечно, эта новость, она взломала, то есть Васильева взломала зону, получается, и оказалась на свободе, молодец, это, безусловно, личный успех, пожелаем ей долгих лет на пути исправления. Свободной жизни. Да, свободной жизни. Настоящий дюндик. Август завершается. Ничего страшного, к счастью, не произошло. Что на самом деле может оказаться еще хуже. Все чаще встречаю вопрос в лицах, как бы в глазах людей. В разговорах такой вопрос, когда кончатся плохие новости. Значит, вот в конце передачи я тебе скажу, когда они кончатся. Да, вот я прямо скажу конкретно, когда они кончатся. Вот, потому что все, конечно, обеспокоены все время. То есть очень много мрачных прогнозов, одни хуже других. Государство противопоставляет этим прогнозам, содержательно ничего не противопоставляет. В основном идет такая патриотическая пропаганда, это неплохо. Вот, в общем, я это расцениваю как попытка пережить кризис укреплением духа. Вот. Но, а чем еще? Но согласятся ли граждане Святым Духом питаться, вот это большой вопрос. Поэтому именно события этого августа, они неприятны тем, что они не менее трагичны, чем техногенная катастрофа и что-то еще. То есть этот август можно отметить, что была высокая динамика, так скажем, приближения к развязке. То есть и неприятность с тем, что ожидания негативные у нас остались, им еще нужно проявиться. Вот. Но силы у людей еще есть переживать кризис, потому что вот волна сейчас девальвации рубля опять вызвала прирост покупок в магазинах, очередную волну отметили в крупные ритейлеры, значит, торгующие бытовой техникой. То есть люди опять, когда в ожидании повышения цены пошли опять скупать утюги, телевизоры, казалось бы, куда уже еще. Меня что вот больше всего в этом случае забавляет, ведь уже прошло с того времени, когда это вот делали, сколько, 25 лет, по-моему, да? 25 лет. Mm-hmm. И не то, что уже дети, уже вторые дети в школу пошли, и третьи дети в школу пошли. А вот этот вот дух, вот этот вот опыт такой корневой, то есть, когда плохо, бежим за гречкой, за утюгами. Вот он остается и живет. То есть, это ментальность ведь уже. Вот то, не, что ну это нормально, это спасение. То есть, мы все спасаемся же и вот от этого. А потом покупки, они же лечат душу. То есть, ты что-то приобрел, хоть что-то полезное сделал. То есть, деньги дешевеют. Ну да, третий утюг на полку поставил. Ну, можно уже атомную войну пережить. Сломается два в течение 5 лет. Еще что-то. Потом запас, карман не дерет, как говорится. Вот. В экономике по-прежнему нет ни одного индикатора, который бы указывал на по существу какое-то изменение в лучшую сторону. То есть, поэтому, в общем, мы, так скажем, живем на прошлых резервах. Пока это получается неплохо. Вот сейчас все озабочены началом учебного года. Очень хорошие, светлые заботы. Собирают детей в школу, идут переклички. Поэтому будем надеяться, что все это... Что развязка не будет стремительной. Вот, хотя неизвестно, что Советский Союз рухнул там в 3 дня в результате такой же. Вот. Что еще интересного из экономики? Это у одного банка, сегодня прочитал на РБК, у одного банка из первой сотни, в одном банке ввели наблюдение и отозвали лицензию 2 банков, там 500-е, 600-е где-то. У нас вся банковская система, это там где-то около 800 банков была. То есть, и я все время слежу, в среднем там в месяц там отзывают там 5, 6, 7, 8 лицензий, потихонечку схлапываются мелкие банки. Это процесс нормальный. Но вот крупный банк, это не очень хорошо. Это показатель того, что там все, так скажем, в банковской системе не все спокойно. Из новых законодательных инициатив интересно ожидаемая инициатива о том, что судебным приставам разрешат продавать арестованное имущество. То есть до сих пор этим занимаются специально выбранные конторы, у которых есть лицензия. Там, которые дружат с приставами. Ну, они дружат с государством, наверное, скорее. Но они что-то медленно продают. Масса арестованного имущества, изъятого, растет. Будет расти еще кратно. Поэтому и необходимость в том, чтобы быстро это имущество выбрасывать на рынок, она есть, она будет нарастать. Это рынок как раз, который будет расти. Я думаю, что одним из очень выгодных вложений сейчас является эта скупка вот этих вот обесценившихся активов через банкротство будет. Тем более, что у тех, у кого есть там, так скажем, надежные связи. Вот. Поэтому приставы сразу будут приходить к вам домой. И сразу выбирать. Так вот это и еще вот это, да. И вот это, да. То есть идите посмотрите. И теперь эти вещи вы увидите на полках нашего магазина. Да, а теперь скажите, куда вы припрятали недавно купленных несколько штук стиральных машин, да. Да, это не быстрый процесс, но в целом он может вот этот оборот арестованного имущества ускорить и дать еще такую на вторичном рынке подпитку в том числе. Не, ну это же экономику-то поддерживает, подпитывает, то есть товары на рынке ходят. Ну да, то есть у одних отбирают, другим продают, потом у других отбирают, этим продают. Это очень, у меня же изобретательное, согласись. Это изобретательное, это отчасти... можно рассматривать, как есть 2 важных показателя для экономики. Это конкурентность и производительность труда. И на самом деле, если это эффективно и быстро будет сделано, это конкурентность увеличивает. То есть появление вот этой вот массы арестованного имущества, оно повлияет. Я бы в приставы пошел. Пусть меня научат. Ну, как хорошо, слушай. Там не так. Работа хороша. Это же ты отбираешь не себе, если бы себе отбирать. Нет, ну дальше законодательная инициатива. Дело в том, что ведь нужно поощрять. Поскольку как бы у нас денег мало в казне, то нужно поощрять как-то по-другому. Ну, например, возможностью там процентовки и так далее. Я сейчас не конкретно про службу приставов говорю. Тут не нужно меня обвинять, если кто-то слушает в каких-то мыслях таких антигосударственных, что ли. Я хочу просто сказать, что вообще любая система поощрения может ведь работать. Это одна из форм, да, действительно, вот ты собрал и часть какую-то получил. В принципе возможно. Ну, со временем, поскольку дефицит бюджета, может, часть этим приставам будут выдавать зарплату арестованным имуществом. Ну, может же такое быть, в принципе, вот в идеале. Да, поэтому мы ждем новых идей продвижения. Я предлагаю, сейчас уже прошла четверть нашей программы, давай мы послушаем хорошую песню. Я бы посвятил ее в каком-то смысле, конечно, бывшей узнице Васильевой. А почему? Ну, я думаю, по названию и вообще по содержанию ты поймешь. Она читает Байрона и Гёте, причем на языке оригинала. Не любит книги в тонком переплете, о Робске и Донцовой не слыхала. Она цитирует Тамар Хайяма, читает наизусть стихи Бродского, любит живопись Исаака Левитана и музыку Петра Чайковского. Я бы мог оценить ее ум и масштаб ее личности, личности, если б не ее катастрофические фашистические, катастрофические фашистические, катастрофические. Другая любит Порше Каррера, клубы Сохо и Рай, лаунж-бар, обед в галерее и сфера, и шампанское Рюньяньяр. Любит Ферре и Версаче, Лагерфельда и Прада с Гуччи, в Куршавеле, Монако, ее дачи, а на Рублевке, пожалуй, лучше. У меня, возможно, бы остались деньги, хоть немного на личности. Но если б не ее катастрофические большие сиськи, катастрофические большие сиськи, катастрофические. Я не был никогда лавеласом, но теперь боюсь я просто панически, когда я натыкаюсь глазом на большие сиськи катастрофические. Я вынести могу стойчески пытку любую стоически, но действуют просто магически большие сиськи катастрофически. Я бы мог оценить ее ум и масштаб ее личности, личности, но если б не ее катастрофически большие сиськи, катастрофически, большие сиськи, катастрофически, большие сиськи. Настоящий дюндик. Продолжаем с Кириллом Дюндиком и мной, Олегом Тихомировым, программу «Настоящий дюндик». Вот слушая эту песню, извини, Кирилл, просто маленький спич родился. Давай. Да, вот все думал, наверное, надо было как-то объявить, программа там плюс 18, сиськи. Вот, а потом подумал, ну, а, собственно, что? Наверное, все-таки плюс ноль. Только родился, сразу к сиське. Ну, а в чем бы и нет? Так что все хорошо. Это для всех, друзья мои. Ну, еще из событий, которые широко и не очень широко обсуждались, конечно, уход Якунина. Якунин – знаковая фигура. Много разговоров идет вокруг российской железной дороги. Это такая, это империя в империи целая. И, безусловно, его уход из управления этой компанией вызывает, возможно, как бы два направления, возможно. Это первое, что он начал выходить в тень, чтобы не попасть под раздачу совсем вместе. То есть потихонечку, значит, сворачивает шубохранилище. Думаешь, то есть это его инициатива могла быть? Ну да, потому что рано или поздно жадность же фраера погубит. Это общеизвестная поговорка, и нужно как-то остановиться. Поэтому, возможно, Якунин не так глуп, как его малюет, да, то есть и он нашел какой-то способ, возможно, или договорился, и начал выходить в тень, чтобы под общую раздачу не попасть. Вот. Это один момент. А второй момент, что или деятельность его стала, и деятельность железной дороги стала совсем уже такой камнем преткновения, что вынуждены были деятельность его в компании прекратить, несмотря на всю близость компании власть придержащая. Вот. Ну, время покажет, и железная дорога, она основные успехи связаны с тем, что она очень активно субсидируется из государственного бюджета. Вот. Вот. Ну, безусловно, важная часть нашего государства, потому что без железной дороги у нас дороги обычно разваливаются. Мне кажется, что быстрее, чем мы их строим. Поэтому железная дорога скоро, также Транссибирская магистраль, как и в дореволюционные времена, приобретет ключевое значение. Да, кто владеет железной дорогой, тот владеет этой страной. Тот владеет империей. Да, поэтому, ну, в общем... Притом, мне кажется, знаешь, это такая организация, которая настолько огромная, настолько важная даже в каких-то мелких деталях, ну, там, на дачу поехать, например, что совершенно все равно, кто ей руководит. Ну, вот номинально, что ли. Ну, Иконин там, Бакунин, господи, Троцкий, Шмоцкий. Для нас, для простых, конечно, смертных, конечно, все равно. Но с точки зрения вот наблюдения за тем, что там в верхах происходит, это есть некий такой, возможно, сигнал. Вот, поэтому, ну, спустимся с федерального уровня на местный. У нас стартовал этот осеннее обострение. Стартовала в городском совете с разбора... Я бы, знаешь, прости, сказал так, весеннее обострение плавно перешло в осеннее. Да, оно перешло в осеннее, но вот с каникул, значит, вернулись депутаты, собрались, и сейчас это первое, что выпало, это новость разбора Владимирова по поводу нарушения депутатской этики. Депутата Владимирова обсуждать нет никакого смысла, там как бы это любой человек наблюдательный все видит сразу. А какие претензии были? Ты меня прости, потому что я немножко, ну, я знаю, что был ЦРБОР. Ну, претензии были в том, что он записал видео какое-то и выложил с закрытой сессии городского совета. Только из-за этого, да? Да, и а вроде почему как там что-то в Фейсбук приплели и все на свете? Ну, он выложил в Фейсбук или куда-то еще. Но там вообще принципиальная позиция в чем? Что я не понимаю, зачем городскому совету закрытые сессии? То есть, чтобы их идиотизма было не видно, что ли? То есть, для важности, мне кажется. Вот, потому что... Это понты. Понты нормальные, ну, такие. Там, я не знаю. Речь идет о чем? Что вопросы все публичные, какие у них секреты могут быть? То есть, это вопросы городского значения, да? То есть, депутаты представляют население. Избирали их, да, мы. Да, и почему это они от нас... Хотя мы не выбирали. Да, почему они от нас... собираются депутаты от нас, от населения, на закрытую сессию. Да? То есть, что они там делают? Вот. То есть, вот. Мне кажется, здесь очевидная глупость. То есть, нужно вообще запретить всякие закрытые сессии, потому что как раз, наверное, на этих закрытых мероприятиях и происходят все сговоры. Там делят бабки, я знаю. Там делят бабки. Между прочим, депутат Владимиров совершил очень даже такой благородный в каком-то смысле поступок по отношению к депутатскому корпусу. Он показал, что бабки там не делят. Их делят где-то в другом месте. На самом деле они закрылись и занимались пустым. Вот. Поэтому... Ну, и этот вопрос, он целый ряд вопросов затмил. Конечно, там есть вопросы по существу в комиссиях, связанные с более гораздо серьезные, чем связанные с нарушением депутатской этики. Но, к сожалению, вот вываливается в общественное пространство такие элементы шоу. Ждем развязки вот этого весеннего, с чего началось весеннее обострение, ждем развязки с председателем городского совета, потому что все, кто мог, из власть имущих, высказались за его отставку. Иди уже, иди. Да, уже иди, уже предложили, уже политсовет собрали, он все никак не уходит. Да, он заявил, что он будет сидеть дальше. Да, сегодня, ну, он, нет, он не заявил, что он будет сидеть, он заявил, сидеть он не собирается, он собирается работать. Ну, в смысле, да, работать, на этом месте. Мы начали с того, что про то, как сидят, да, разговаривали, не сидеть, работать. Позиция здравая, я думаю, что он в своем праве. И действительно хотелось бы услышать, потому что и Толоконский, и Акбулатов, и еще другие деятели, функционеры партийные высказались о том, что нужно повышать эффективность работы городского совета. Но вопрос у меня остался. То есть, почему вы не расскажете, как Ревкуц ведет там подрывную работу? Ну, то есть... В чем вина-то конкретно? Да, в чем вина? То есть, что он такого сделал? То есть, все недовольны. Вот. С другой стороны... Я с Ревкуцем солидарен, что он вот сейчас вышло его некий ответ, в интернете появился на вот эти все слухи и предложения. Я с ним солидарен, что признать до конца недееспособным городской совет нельзя, несмотря на все, на то, что это очень разный состав с разным уровнем квалификации. Решения какие-то они принимают, хоть со скрипом работа это идет. И, в общем-то, ничего, я драматичного и трагичного ничего не нашел. И думаю, что было бы гораздо хуже. На самом деле, что было бы хуже, если бы был не Ревкус, а остался бы там незабвенный Чащин, значит, спасающий снегирей, да, то есть либо поставили бы человека менее опытного. Потому что все-таки у Ревкуса есть и опыт и партийной работы, и ведения переговоров. Компанией он руководил крупной достаточно. Ну, посмотрим. Но его разодрать, конечно, должны. То есть я скорее бы поставил на то, что он не удержится. Вот. Не, ну противники серьезные. Да, потому что я думаю, что там окажут давление еще всеми возможными способами, через бизнес, семью там и прочее, потому что у нас сейчас эти принципы все они в действии, как вот посмотреть там по братьям Навальным, да, то есть чтобы... А мне кажется, ему отступного просто не дали, вот достойного, то есть он торгуется. Не, он совершенно правильно торгуется, в том плане, что ему не дали отступного. Может быть, не дали. Ну, мы предполагаем, разумеется. Ну да, но просто недооценили, может быть, еще, так скажем, внутреннюю волю человека, да, потому что ведь в этой партии принято как? Тебе сказали, пошел вон, ты собрался и ушел быстро, да, а тут человеку сказали, пошел вон, он говорит, а почему? Знаешь, вот. Мне кажется, это как-то вот не очень вяжется, потому что в эту партию таких не принимают. Либо ситуация в партии уже до того дошла, что это как это, уже можно. Да, крыса, прижатая к стене, начинает бросаться. Уже можно сказать. Да, можно, нельзя, в общем, посмотрим. Значит, второе, что в чем я вижу сигнал, это не окончательная деградация и неквалифицированность, потому что, ребята, а что вы все высказались, включая там губернатора, мэра, да, то есть все высказались, а вопрос не решен. То есть, что не сели, не договорились. Ну, на самом-то деле, да. Вот. Поэтому это говорит о слабости. На самом деле, о слабости тех, кто ведет против него игру. То есть, они слишком были самонадеянны. Это просто не прошло. А сейчас по-прежнему думают это просто, ну, продавить, так скажем, на ура. Вот. И ждем развязки с нетерпением, потому что есть кандидаты? Да, нет. Я думаю, что будет очень показательным, если Ревкутс останется. И мне это интересно с точки зрения того, что это будет поводом задуматься. Что стоит слово? Ну да, что стоит слово. Поэтому я хочу, чтобы эти люди поняли, что не надо бросать слов на ветер. Поэтому желаю председателю удержаться, достойно, так скажем, разрешить эту ситуацию. Вот. Более того, что если требуют его ухода, то никак не афишируют, кого взамен. Потому что у меня подозрение... Кстати, вообще, да, вот такая темная фигура в углу. Да, темная фигура. У меня подозрение, что взамен попытаются поставить абсолютно управляемого и без стержня человека для того, чтобы... Так скажем, окончательно город погубить. Ну, не город погубить, для того, чтобы решить задачи тех людей, которые... Ну, которые хотят город погубить окончательно. Я в этом абсолютно убежден. Правда. Иначе бы зачем держать слабого человека в темном углу? На секундочку прервемся, на минутку. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Настоящий дюндик. Я Олег Тихомиров и Кирилл Дюндик в этой студии, в студии радио ВК, и мы продолжаем нашу программу, которая называется «Настоящий дюндик». И вот, Кирилл, как я говорил в начале нашей программы, вот ты такую, так сказать, ламентацию, что ли, высказал, когда же кончатся плохие новости. Я тебя умоляю, вот я сейчас вот просто открываешь РИА новости, и там начинаются хорошие новости. Хорошие. У нас сейчас просто настал такой промежуток в нашей программе, когда мы обозреваем вот буквально текущие новости и немножко по этому поводу что-нибудь говорим. Вот, например, товарищ пишет: британская инвесткомпания, дальше двоеточие, Российская Федерация преодолела черную полосу в экономике, утверждает британская инвесткомпания. Ну, тут буквально несколько слов о том, что вот некий Майкл Леви, с характерной английской фамилией Леви, уверен, что худшее для российской экономики, я смеюсь, извините, это неуместный смех, конечно, позади, несмотря на то, что санкции против Российской Федерации так и не были сняты. Поэтому вот, ну, все позади. Понимаешь, какое дело? Дальше вот можно еще тут полистать. Ну, видишь, про худшее позади. Я тоже, у меня все больше впечатление, что худшее уже позади. Вот, только... То есть хуже уже не будет? Да, нет, лишь худшее позади, но может оказаться, что впереди теперь уже просто страшное. То есть худшее осталось позади, а страшное впереди еще. Вот, поэтому... А то, что касается экономики, то, безусловно, худшее позади, потому что уже, так скажем, ну, уже возможен только рост. То есть обсуждать то, чего нет. Да, то есть... Вот. Ну, тут еще какие-то вот такие замечательные новости положительного характера. Вот, например, Россия поблагодарила Китай за Украину. Мне даже страшно читать, что там дальше, честно говоря. То есть Китай нам как-то передал, что ли, Украину? Интересно, заголовки, понимаешь, заголовки, в них вся соль. Вот, например, дальше. Вот очень хорошая, ну, вот новость замечательная для нас. Вот читаешь, сердце радуется. Киев попал в ловушку, закупая у США топливо для АЭС. Мы смеемся и счастливо аплодируем. Киев попал в ловушку. Здорово, классно. Тут интересный такой заголовок. Потрясающий. Я все жду, когда тебе попадется заголовок, что Дмитрий Медведев получил сан диакона. Я видел сегодня. У меня просто глаз выпал. Я подумал, неужели свершилось? Понимаешь, вот. А потом оказалось, что это не тот Дмитрий Медведев. Ну, вот это жаль, потому что я думаю, что на самом деле Дмитрий Медведев мог бы большую роль внести в укрепление веры. И почему бы ему не перейти с поста премьера, министра Российской Федерации, допустим, выйти в, там, в руководитель РПЦ вместо... Нет, там, конечно, надо путь... Но он быстренько пройдет, там же все быстро делается. Там, вот, поэтому немножко диакон, потом там... Ну, в общем, вся эта иерархия, потом ну раз, да, соответственно, есть... и сменил батюшку Кирилла, и все, и хорошо. Да. Поэтому вполне себе, и время у него есть, то есть борода вроде бы у него растет все-таки. То есть приклеят, это, да, если что. Что приклеит, да, нарисует, и он вполне себе миловидно может представлять церковь, тем более ему не надо ничего особо менять, там в автомобиле где-то еще ему этот нужно крест приделать, там эту шапку с крестом, значит, и там, ну, такие по мелочи кое-что поменять, в общем, и все. Самое главное, я тебе хочу сказать, почему я с тобой согласен, у него добрые глаза. Да. У него очень добрые, да, глаза. Ему хочется верить. И если всю остальную часть лица скрыть бородой, то в основном останутся только добрые глаза. И это будет очень, очень важно и очень хорошо. Понимаешь, смотришь и думаешь, какой добрый, вот по-настоящему хороший человек. И ну ему только надо будет iPad сделать в этом форме креста. еще чтобы это то не расстается же с этими с гаджетами, да, чтобы это не смущало прихожан. Ну да. То есть сделать такой крестообразный монитор, iPad с крестообразным монитором. Да, за их деньги, я думаю, можно сделать все. Да, AirPods, я думаю, вполне потянет. iPad в форме креста запросто. Да, причем можно сделать это и, там, если, допустим, это можно же образовательная инициатива быть, допустим, выдавать школьникам iPad в форме креста при поступлении в этот, в первый класс. Нет, нельзя, нельзя, понимаешь, потому что это уже будет попахивать, в общем, оскорблением чувств верующих. Или неверующих. Или неверующих, наоборот. В общем, да, эту тему мы не трогаем, друзья мои. Нет, хорошо. Это опасная тема. Да, вот. Не трогаем, потому что... А вот для... Ну, собственно, почему бы вот такое техническое новшество не вести, да? Почему нет? Ну, все иерархи тоже должны пользоваться достижением современной техники, поскольку все равно все, что происходит, это от Бога. Мы это знаем. Но, к сожалению, это не подтвердилось. Это другой Дмитрий Медведев. Надежды наши рухнули на светлое. Мы тут с тобой прорисовали эту светлую перспективу. Я сюда рухнула. А это совсем другой Медведев. И, возможно, у него совсем не такие добрые глаза. И это вот, и это печально, да. Опять это уже оказалось не настолько хорошая новость. Буквально еще два вот таких и тоже интересных заголовка из международной обстановки, так сказать, из политинформации. Заголовок замечательный. Политическая нерешительность Меркель позорна. Она позорна. Позорная она вообще, политическая нерешительность Меркель. Ну да, то есть эти наши пиарщики... Это воодушевляет, да, понимаешь? А дальше следующий, буквально следующий, друзья мои, заголовок. Как напугать кота? Вот Меркель, потом кот. А следующий, друзья мои, я читаю эти новости с сайта РИА. Вот РИА новости, можете открыть их, посмотреть, что я ничего не преувеличиваю. Фейковый сайт ты нашел, по-моему. Да нет, не фейковые, ну бог с тобой, ты что? А следующие, значит, новости, вот после того, как напугать кота, в ООН ждут, и ты знаешь, что в ООН ждут? Что Путин в США дважды выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи. Вот сидят люди и ждут, да, и ждут в ООН, Путина. Что он дважды выступит. Да, то есть дважды. Я вам спою еще на бис. Замечательно. Вот это хорошие новости, друзья мои, вот, вот они, понимаете, вот она вся, так сказать, правда жизни. Можно еще вот немножко таких вот красноярских местных новостей посмотреть. Например, вот одна из центральных таких новостей, видимо, сегодняшнего дня завершения его на одном из информационных агентств, не буду называть какой, они нам не платят. На правобережье Красноярска появился диван-газон. Да. Но это же интригует, согласись. Да. То есть это газон в виде дивана или диван в виде газона? Слушай, на диване пророс газон. Да. Вот, потом смотри, как замечательно. Следующий прям заголовок. Это должно, диван-газон на правобережье должен привлекательность правобережья, по всей видимости, для жителей увеличить. Вот мне, знаешь, более интересно, вот этот диван-газон, ну, поскольку диван – это то место, где мы сидим, лежим, вот, то он для кого? Вот на нем, понятно, будут днем фотографироваться, а ночью там бомжи будут спать? На диване. Ну, надо съездить, посмотреть. Вот это любопытно. Нет, потому что если там начнут спать бомжи, то утром приходят за ними убирать. В конце концов, возможно, там поставят постового. Да, они могут пролежать диван просто еще. Они бомжи, его пролежат, да. Они его могут поломать. Да. Понимаешь, ну мало ли, как они там себя ведут. Вдруг они захотят сексом заняться. А еще вообще вот на диване-газоне. Диван-газон, там секс, ладно, а вообще на самом деле, как сказать, этот сарказм. Здесь есть определенный диван-газон, появился на правобережье в начале осени, с последними днями лета, когда все увядает, значит, этот диван где-то растили в тайне. И газон, диван тоже потихонечку так приобретает. Вообще, нет, идея, на самом деле, согласись, креативная, творческая, и вот прямо она цепляет, и она положительная. Вот еще одна положительная новость. Работник красноярской компании открыл притон в служебной квартире в Северном. Почему-то адрес не указан, я не понял. И где услуги? Что значит притон? Притон же может быть разный. Там могут быть секс-услуги, там могут быть, не знаю, распитие. Наркопритон. Да, наркопритон. Ну, это плохо, однозначно. Притон для бездомных животных. Про первое, да, притон для бездомных животных. Потом там может быть притон, ну, допустим, для усталых путников. Притон добродетели, допустим. Да, для усталых путников. Вот путник шел, устал, зашел в притон, немножко там как бы отдохнул. После 11 выпил водки, а скоро и после 6. Ты слышал же эту историю? Да что, запретят... После 6 продавать. Водку только или все? Ну, вообще спиртные напитки, алкоголь. Да я думаю, вообще пора запретить продажу алкогольных напитков, в принципе. Потому что зачем? уже все вокруг, ну как, настолько все весело, очевидно, что можно уже не употреблять. Знаешь, это намек. Вот я считаю, это намек. Потому что когда намекнули, что вот в 11 заканчиваем, вот кто намекнули на то, что ребята, вот ну, как бы вам намекаем, вот что нужно перенести график питья. На утро. Я сейчас поясню. Это мысль, она требует развития. Нужно перенести. Народ не совсем понял. Теперь уже прямо конкретно. Друзья мои, прямым текстом. Пить надо в рабочее время. Да. Как ты правильно сказал, с утра. Да. Замахнул. Наработал. Да, и весь день, так сказать, радостный. Новости только хорошие. День да, удался. Я, кстати, не подумал, да, что если после 6 не купить алкоголь, то получается, что нужно в рабочее время купить алкоголь. Да, то есть, и вообще действительно, что планка употребления должна сместиться на утреннее время. Ну, это разумно. Потому что многие люди, они, может быть, если выпьют с утра, более адекватны будут. Безусловно. А чиновники. Самое главное, настроение хорошее. И опять же, даже если будут разборки, то это будут разборки межличностные. То есть, народ будет между собой разбираться. Уважаешь, не уважаешь. Вот, людям будет чем заняться. Мы уже это проходили. Мы же с тобой, кажется, люди преклонных годов, поэтому мы помним, как все это было. Младшие научные сотрудники с утра приходили, там баночки размешивали, технический спирт казенный, замахивали. Научные сотрудники, спирт, эти ненаучные сотрудники, а, допустим, плотники, они там клей БФ бодяжили что-то из него и как-то выпивать умудрялись, я там так не знаю. Мой дядя, к сожалению, уже покойный, замечательный человек, был очень, так сказать, разных технических профессий специалист, но в то же время очень креативный. Я сейчас немножко отвлекусь, замечательная история из тех времен. И однажды он устроился работать на какой-то одной из предприятий красноярских, где были очень... Оно военное или там какое-то оборонное, как это называлось, закрытое предприятие, где были очень жесткие условия, и, в общем, за водкой не сходишь. Он пришел туда, значит, первый раз. Это он рассказывал, я с его слов. Я, говорит, хожу по цеху, а все такие грустные, тяжелая атмосфера. Вот. Я говорю, а что, ребята, вот такое, да, вот так, вот, как-то все скучно, неинтересно, в общем, грустно. А выпить-то у вас нету, ничего не разрешают никак. Ну что, спирта нет? Говорит, ну есть, но там он какой-то технический, в общем, с чем-то он был смешанный, чтобы люди не пили, а его было много. Дядя сказал, вы что, не умеете фильтровать? И он так и отфильтровал. Это была самая счастливая неделя на этом предприятии. Я не знаю, что они выпустили, но все были счастливы и довольны. Вот так. Это просто все проходили, и поэтому снова нам дают знаки, друзья мои, что мы как-то вот должны вот сами... Да, что все возвращается. Да. Да, и на самом деле ждем тогда, если даже с 6 не будут продавать, то ждем еще и утреннего ограничения, что не будут продавать до 11. Да, вот с 11 до 6. Да. Нажираемся в хлам. Да, то есть пришел, поработал, сходил на полдник, принес, все, и до 6. Вот, ну, собственно, что еще? Семейная пара погибла в Краснотуранском районе в постели из-за сигареты. Представляешь, какая... Вот они умерли в один день. Покурили и умерли. Ну, да. Я понимаю, что над этим покурили смеяться, матрас, наверное, не очень хорошо. Но знаете, когда я знаю про ту, узнаю про семейную пару, которая умерла в один день, что-то в этом все-таки есть. Ты понимаешь? Вот. Положительное я имею в виду. Вот в Березовой... Дарвин сработал. Вот замечательный заголовок. Друзья, я понимаю, что мы сейчас начинаем походить на программу зажигания, но я обожаю эти заголовки, правда. В Березовой роще Красноярска высадят деревья. Такое ощущение, прям наконец-то просто вот. Нет, то есть березовая роща высадят деревья. Наконец-то. Да, то есть название дали. Там не было. Деревьев нет. То есть сто лет стояла березовая роща без деревьев, и наконец-то там их высадят. Ну и вот последняя замечательная новость, тоже хорошая. Я подчеркиваю, я читаю хорошие новости. Красноярский край восхитил посла Индии в России. Ну да, больше экзотики посол Индии, наверное, не видят. Понимаешь, вот посол Индии, он был восхищен, просто восхищен. Он говорит, что Индия, да будь я негром преклонных годов. Что делал посол Индии у нас, интересно еще. Вот такие... Об этом почему-то не пишут, но он был восхищен. И вот именно его восхитил Красноярский край, и это, в общем, даже да, самое приятное. Еще вот вообще, кстати, видимо, знаешь, кстати, что его восхитило? Что вот еще следующий заголовок, тут просто надо же... конспирологировать, к сожалению, но мы-то умные ребята, потому что в Красноярском крае построили на 88 процентов больше жилья. Да, вот это... Чем где, не написано. Чем где, нет, там, чем, по сравнению с прошлым периодом, я думаю, построили. И вообще это парадоксальная эта цифра, там, конечно, нужно покопаться, потому что я не... кто будет жить в этом жилье. Слушай, мне, знаешь, последняя новость, честно говоря, но опять на плохое переходим, хотя для кого-то это хорошее. Я тут случайно увидел о том, что информацию о том, что собираются застроить старую вот эту вот набережную в городе Дивногорске. У меня сердце перевернулось. Ее застроят многоэтажными современными вот этими домами. Там, во-первых, потом совсем туда не подъедешь. На сегодняшний день это удивительное место. Ну, там ты же был в Дивногорске. На набережной, да. Это удивительное место. Там можно подышать, погулять. Это единственное место вот во всей округе, собственно, куда можно съездить, погулять. И это прям курортный город, только без курортников. Ну, это да. Замечательное место. И если там понастроят этих, простите, термитников, то это будет вот последнее место. А там понастроят термитников. Только там зачем там и кто будет жить, еще вопрос дальше. Это большой вопрос, как туда может, будет доехать. Там, простите, все время и так эта трасса-то забита. Она же федеральная. Ну, по всей видимости, в этот по воде запустят. Ракетку. Ракетку, да. То есть, ну, железная дорога. Поэтому... Последняя, давай вот последнюю новость я прочитаю. Называется: в Красноярске пройдут лекции о природе света и научный бой. Научный бой — это интересно. О природе света. Да. Видимо, бой между силами света и тьмы, я так понимаю, показательный бой. Ну да, природа света – это добро, наверное, да? А потом, чтобы показать, насколько оно добро, вот, видимо, появятся силы тьмы, и там пройдет научный бой такой, соответственно, ну, как ты думаешь, кто победит? Ну, как обычно, тьма. Свет – это же дефицит. Да, за свет надо платить, за тьму платить не надо, друзья мои. Тьма приходит сама. Обратите внимание, да, тьма приходит сама. Ну, собственно, вот мы, наверное, и поговорили. Ждем следующее. Пожелаешь что-нибудь людям доброе? Ну, что, уборки урожая. То есть сейчас у нас... Картошечка подходит. Да, картошечка. Всем хорошего урожая. Рацион, соответственно, сейчас будет такой хороший. Здоровья детям, которые пойдут в школу сейчас, чтобы дети хорошо адаптировались на новый учебный год. Вот, терпение, еще раз терпение. Худшее уже позади, что впереди, мы еще не знаем. До следующей встречи. А я хочу еще сказать, друзья мои, что скоро в наш престольный город приезжает Бутусов. Вячеслав Бутусов с новым, между прочим, альбомом, который называется «Год гора». Я его слышал, он у нас в плейлисте играет. Это очень хороший альбом, прям такой зрелый, красивый, с прекрасными текстами, с хорошим исполнением. И вот в заключение нашей программы я хочу поставить заглавную песню из этого альбома, которая так называется «Гуд гора». Ну, а мы вам говорим всего до доброго. До свидания. Заплечный мешок и взгляни на пустую долину. Видишь, льется железный поток снизу вверх к недоступной вершине. Это воины стали из недр, их призвали верховные судьи совершить свой последний восход, затопив эту землю слезами. Тут гора стоит в долине снов, дышит и дымится, как вулкан. Мать-земля хранит в себе огонь. Спит мой брат под землей. Горе поклонись на заре, когда солнце возникнет из моря. Призови древних духов к горе, пусть они забьют. берут наше горе. Гуд-гора, гуд-гора, отзовись, поднимись над соленой водою. Гуд-гора, непременно проснись, ты последняя видишь такое. Гуд-гора стоит в долине снов, дышит и дымится, как вулкан. Мать-земля хранит в себе огонь. Стань, мой брат, подземный великан. Настоящий дюндик.